Глава 23. Испытание чувств. Оборотня в широком проходном коридоре не оказалось. Прижавшись к стене, я посмотрела направо, налево. Поднявшись на носочки, чтобы не стучать каблуками, двинулась направо. За высокими окнами сгущались сумерки. Мгновение, и в пустой тишине зажглись маклампы. Свет стал мягче, теплее, только в моем теле дрожала каждая мышца. Куда я пошла? Кого мне здесь искать? Что говорить, если встречусь с самой королевой? Почему запах Климы привел Канаша сюда? Я заглянула за угол. Пусто, ни души. Вымерли, что ли, все? Почему нет стражей? А ведь они должны быть, должны охранять покои. Впереди я заметила небольшую лестницу, ведущую на второй этаж. Пока никого не встретила, пробежала по ней. Прошелестели тихие шаги в стороне от меня. Я запаниковала и не нашла ничего умнее, как затаиться в небольшом углублении ближайшей двери. И так сильно прижалась к ней, что не успела опомниться, как провалилась вперед спиной в чью-то комнату. Сердце загромыхало, остановилось и снова понеслось вскачь. Позади меня подул слабый ветерок и прозвучал детский голос. «Мамочка, это ты?» Я обернулась. Детская комната в нежно-розово-голубых тонах. Приоткрытое окно и много игрушек. На большой воздушной кровати, сонно потирая ручками глаза, лежал ребенок. «Вы кто, уважаемая Эйта?» — спросила девочка. Она не совсем чисто выговаривала слова, но задала вопрос с большим достоинством. Села на кровати спиной к изголовью. «Меня зовут Анна. Извини, что разбудила, я заблудилась», — ответила я, а сама осматривала комнату. «Врать нехорошо, ну а что я еще могла сказать?» Вломилась в чужую спальню, к ребенку. «К ребенку? Да, это же маленькая Далия, дочь принца и внучка Валентайна Третьего». «Вы не бойтесь», — уверенно проговорила девочка. «Мама говорит, нельзя бояться. Тогда все наладится. У меня есть много игрушек. Хотите поиграть? Когда мне страшно, я играю». «А почему тебе страшно?» Я приблизилась к кровати, оглядываясь на закрывшуюся дверь. Маленькая принцесса вздохнула, поправляя белые кудряшки. «Иногда страшно за дедушку». Она доверчиво наклонилась ко мне и прошептала. «Бабушка его не любит». Тут же отвлеклась и протянула мне куклу. Принцесса стала представлять меня всем своим игрушкам, доставая их из тумбочки и раскладывая на кровати. «Лиззи!» — строго произнесла малютка. «Перед сном нужно просить богиню о милости. Повторяй за мной. Великая Ора, прошу, помоги мне стать лучшей куклой на свете!» В немом ужасе я осмотрела на ребенка и переваривала уже второй раз за этот длинный день то, что слышала. В непринужденном и добродушном детском лепете, прорывающемся у меня в голове, узнала голос девочки. Я отшатнулась, сделала несколько шагов назад и выскочила за дверь. Прислонилась к прохладной стене. Коридор поплыл перед глазами, а тусклый свет макламп мерцал желтой дымкой. Взрыв осознания, жгучий, едкий, неправильный и до беспамятства опасный. Пробил дрожью. Сейчас бы напиться зелья Климы, провалиться в туман и отдаться в лапы темноты. Стало тяжело дышать. Я глотала воздух и не могла им надышаться. Почему так плохо? Словно жизнь утекает из моей души. Мой дар оглушает и высасывает последние силы. Разве это дар? Права, обезумевшая эта пустыня. Это проклятие. Знать о преступлениях, ощущать эмоции других, слышать грубые, извращенные слова убийц, эти холодные голоса. Я опустилась у стены на пол и обхватила себя ледяными руками. Прикрыла на секунду глаза. Вдруг меня вздернуло вверх, взметнуло волосы, и стало тепло. «Анна! Анна!» Мой дух меня покинул, если я слышу хриплый, обеспокоенный и такой глубокий тембр. Родной. Открыла глаза и улыбнулась. Некромант. Мой некромант полыхал серебряными глазами и метал молнии. Тьма меня все-таки поглотила, и я не сопротивлялась. «Да что с тобой?» Разозлился темный, подхватил меня на руки и куда-то понес. Повинуясь своему забвению, я прижалась теснее к выдуманному мной дару. Вот он, мой дар, а не то проклятие богов. Я обвела его плечи руками, уткнулась в рубашку. Так вкусно пахнет им. Быстрые широкие шаги, и я, словно в волнах облаков, то взмываю, то опускаюсь, покачиваясь им в такт. Мой призрачный профессор укрыл меня чем-то теплым, но сам отпустил и отстранился. «Не уходи!» Надеюсь, мое помутнение продлится еще немного. Даст возможность побыть наедине с ним. Постель прогнулась, а теплая ладонь прикоснулась к моему лбу. «Анна, девочка, я за целителем, подожди!» «Ты мне снишься, я знаю», — прошептала я в бреду. «Меня, наверное, уже схватили стражи, там, в детской, а мне и сопротивляться не хочется, жизненных сил не осталось». Иллюзия некроманта молчала, а я смотрела и радовалась, что в его глазах тревога за меня. «Анна, я не сон», — прохрипело мое видение. «Я настоящий. Что с тобой случилось?» «Нет, не настоящий», — хихикнула я, и в следующую секунду приподнялась на локтях, прикоснулась к его губам своими. Мое беспамятство и слабость усилились, туман стал ярче и отчего-то жарче. Я прижалась к дару теснее, обвела руками его шею. Здесь можно не беспокоиться о правилах поведения, уважаемый Хейт. Здесь моя темнота и мои эмоции. Не чужие, только мои собственные. Несравнимые ни с чем. Арк замер на мгновение и углубил поцелуй. Нежный, изучающий, перетек в безумный и жаждущий. Его руки притянули меня за бедра, прошлись к талии, огладив спину. Распущенные темные волосы некроманта щекотали мое декольте, когда его поцелуи спустились к моим открытым ключицам. «О, богиня! Дар!» Я не смогла сдержать стон. Напряжение росло, жажда прикасаться и чувствовать, впитывать такие яркие ощущения стало просто необходимостью. Мои пальцы пробрались под тонкую рубашку некроманта и провели по горячей мужской груди. Сердце колотилось, наполняясь светом, надеждой, жизнью. Дышать стало легче, и совсем не хотелось покидать этот мир. Ищущие руки продолжали исследовать. Скользнули по ребрам и спине некроманта, коснулись шрамов. «Анна, ты сводишь с ума!» Заговорила моя темнота, спускаясь ниже, к груди. Эти слова обожгли меня, отрезвили. Я словно очнулась от оцепенения и сжала пальцами спину видения. «Анна!» — напрягся Арк. «Даркан?» Я взглянула в его глаза. В них полыхало серебро, затопляя радужку серых глаз. Я моргнула. «Дар!» — взвизгнула, поправляя на себе спущенное с плеча кружево. «Это ты?» «Настоящий?» Зашлась от испуга и непонимания. «Что ты здесь делаешь?» Подскочила и спрыгнула с постели. «Хм, в данный момент целовал тебя». Он поднялся и приблизился ко мне, привлек к себе за талию, зарываясь лицом в мои растрепанные волосы. «Я скучал», — прохрипел мне в ухо. «А меня это так разозлило. Скучал? Ты скучал. А где ты был всю неделю?» Я вырвалась из объятий. «Улаживал дела, я же говорил». «Дела? Какие еще дела? Мы во дворце!» Возмутилась я. «Анна, присядь, прошу». Арк с таким спокойствием указал на кровать, на которой мы только что... «О, богиня!» Я толкнула его в грудь, но он устоял, а я разрыдалась. Почему я плакала, не понимала сама. Была так рада видеть своего профессора, или мне было страшно? Арк прижал меня к себе, провел рукой по волосам, поцеловал в макушку. «Как ты здесь оказалась?» — прошептал ужасный, но такой родной голос. «На бал пригласили!» — всхлипнула я, тыкаясь носом в шею мужчины. «Зачем пошла в королевское крыло?» Я вздрогнула в его объятиях, вспоминая свои приключения. На радостях решила тут же все рассказать, он поймет, поможет, но... Нет, впутывать Даркана не стоит. Если королева действительно причина болезни супруга, а это подтверждают слова маленькой принцессы, Наверное, девочка что-то знает или видела, но кто поверит ребенку? А кто поверит мне? Стоит ли вмешиваться? Имею ли я право? Это семейное дело, пусть и королевское. А с другой стороны, возможно, я смогу спасти Валентайна Третьего, все рассказав. С чего я вообще решила, что королева убийца? Только из-за ее слов в своей голове. «Анна, что произошло? Не молчи». «Я заблудилась». «Мне точно не поверили». Дар приподнял мой подбородок и сощурил глаза. «Ты лжешь. Чего ты боишься? Говори», — приказал строго и четко, не отрывая взгляда. «Мы потеряли Климу», — нашлась я. «Ее запах вел сюда, так сказал Канаш», — опустила ресницы. «Канаш? Боевик?» «Да, моя подруга, его истинная. Мы не видели ее со вчерашнего вечера, волновались». «Хорошо», — задумался Дар, так и не выпустив меня из рук. «Что произошло с тобой? Тебе стало плохо? Почему ты сидела возле двери Далии?» «Далии». В его устах имя принцессы прозвучало нежно и так, словно они знакомы, но додумать эту мысль мне не дали. «Анна, говори, я чувствую, это не все, что привело тебя сюда, тем более довело до такого состояния». Я на секунду прикрыла глаза, боясь совершить непоправимое, набираясь смелости и решимости. Кто, как не профессор академии, декан факультета, некромант, знающий мой дар, подскажет, как поступить? Я на балу встретила еще одного человека. Мялась, не глядя на Арка. Из моих голосов. Выдохнула и прокашлялась. «На балу», — повторил Арк. «На балу много кто есть. Студенты, профессора, аристократия. Кого именно ты встретила? Ты знаешь этого человека?» Я молчала. Зацепилась взглядом за бордовую штору окна. Голова раскалывалась на части, мысли метались, я боялась. «Ты говорила о троих», — продолжил некромант. «Марану убираем. Остается голос женщины, которая убивает. И, кажется, ты говорила о ребенке». Мое сердце затрепетало с новой силой. Я взглянула на Даркана, руки задрожали на его груди, сжимая ворот расстегнутой рубашки, выдавая меня полностью. Не зря он профессор. Догадался? «Это Далия?» Его зрачки расширились. Шрам над веком разгладился из-за приподнятой брови. Ответа моего уже не ждал. Понял. Отступил от меня, выпуская из рук, и присел на край постели. Зачесал назад волосы, провел ладонями по лицу. Только сейчас я заметила, какой он уставший. Тени под глазами, заострившиеся черты лица. На лбу прорезались глубокие морщины. «Что она говорила? Далее?» Уточнил, но складывалось ощущение, что он знает, лишь ищет подтверждение. Страшное предположение мучительно кольнуло в груди, останавливая на миг мое израненное сердце. Доверилась не тому? «Что здесь делаешь ты?» — вырвались у меня подозрения. Я тоже отступила на шаг. «Профессор во дворце, в королевском крыле, а должен сейчас расследовать наше с ним неудачное путешествие в пустыне». Я обвела взглядом комнату, в темных тонах с дорогим декором. Чувствуется, что она мужская, да и... Даркан ведет себя здесь свободно. «Анна, я объясню». Поднялся, взял меня за руку. Я истерично забилась, вырываясь, отскочила, потрясенная, к дальней стене. «Если он во дворце, значит, расследование привело сюда. Но кто его впустил? Разве что и до этого он был связан с королевской семьей. А он ведь говорил, что работал здесь раньше». Голова у меня туго соображала, концы с концами не связывались. Он сразу все понял о Далии и, значит, знает и о королеве. Ты... Я запиналась от страха. «О, богиня! Ты знаешь о королеве! Ты с ней заодно!» Закричала и одновременно горько заплакала. «Что?» — взревел Арк. «Заодно? Чокнутая!» Взъярился, словно демон. Я, чокнутая, была ошеломлена таким оскорблением. «Анна!» — шикнул на меня этот мертвяк. «А что мне еще думать? Штырь его интриги! Ты исчез, чтоб тебя дохляки сожрали. Ни гоблина не знаю, где ты был и что делал. Выругалась я в сердцах. А, Дар, улыбнулся во весь рот. Где же такая молодая, красивая Эйта научилась так ругаться? Плавной походкой подкрался ко мне и с жадностью впился в мои губы поцелуем. Все. Я совершенно перестала что-либо понимать, когда жаркий язык ворвался в мой рот, закручивая меня в вихрь страсти. Порочно и горько, оттого невообразимо ярко. Арк сплетал над головой мои руки со своими, словно ветви золотого дерева, прижимался теснее. «Я правда очень скучал», — выдохнул он в мою шею. «Мне необходимо было время», — прошелся по ней дорожкой поцелуев. «Я все объясню». «Было бы хорошо», — медленно приходила я в чувство. «Так хотелось верить ему, этому невозможному мужчине. Наверное, я спятила, но моя искореженная душа была со мной согласна».